знавший жертву. Потомок Наполеона Бонапарта. Точнее, он праправнук младшего брата Наполеона и в то же время один из законных наследников французского престола. Но во Франции республика. Знаю. У нас в Испании монархия, но республиканские партии все же существуют. Неподалеку раздался сигнал патрульной машины, и Матеус заметил, что его помощник отвлекся. В какой-то момент инспектору показалось, что тот сейчас завоет, как иногда, заслышав сирену, воют собаки. Подождав, пока сигнал стихнет вдали, инспектор продолжил рассказ. У этого человека есть загородная вилла в Аячо. Там недавно был найден портрет Бетховена, о котором раньше никто не слышал. Попробуй угадай, кто обнаружил, что на портрете изображен Бетховен. Томас? Точно. Портрет всегда находился в доме Бонапартов, но они считали, что там изображен какой-то врач. Минуточку! Я запутался. Каким образом Томас познакомился с Бонапартами? Через свою дочь Софи. Она музыкотерапевт. Мать Софии — Лучани Корсиканка. У нее на острове сказочный дом. Дочь тоже живет в Аячо и работает там по специальности. Как рассказал мне Делорм, супруга Бонапарта, законченная истеричка, страдала всеми мыслимыми болезнями, по большей части мнимыми. Одним из ее постоянных недугов была бессонница, с которой с трудом удавалось справиться с помощью лекарств. Мнимая бессонница? То есть? Она считала, что не может спать, а на самом деле спала. Ты что, издеваешься? Ты только что сказал, что большинство ее болезней было мнимыми. Нет, нет, бессонница была самая настоящая. Сначала она боролась с ней при помощи снотворных, но после них всегда встаешь усталый и раздраженный. Кроме того, они вызывают привыкание. Вот-вот. У княгини Бонапарт развелась зависимость от лекарств, и ее муж, испугавшись, собрал в один прекрасный день все таблетки и выкинул их в раковину. Но стало еще хуже. Без снотворных она совсем не могла заснуть. В какой-то момент, по словам Делорма, она оказалась на грани самоубийства. Не спала четверо суток, отчего у нее возникли галлюцинации. Она разучилась читать. В общем, просто ад. Она видела, как из ее туфель поднимается дым, видела, как по письменному столу ползают отвратительные насекомые, словно была в белой горячке. И как раз тогда кто-то рассказал им о музыкотерапии, которой занимается дочь Томаса, и они обратились к ней, подобно тем, кто, разочаровавшись в традиционной медицине, прибегает к помощи колдуньи или знахаря. И это дало результаты. Да, Делорм уверяет, что улучшение наступило через 2 недели, а все лечение продолжалось 3 месяца. Жанна Франсуаза, так зовут эту женщину, не знала, как ей благодарить Софи Лучани, ведь та спасла ее от невыносимых мук, и они сделались близкими подругами. Ну и ну! В смысле? Эта дама лечилась от бессонницы, слушая музыку, а я часто не могу заснуть из-за музыки, которая доносится из паба внизу. Ты же полицейский, устроим разнос! Какое там? Если паб закроют, чувство вины не даст мне заснуть. Сколько раз я тебе говорил, нельзя быть полицейским и при этом хорошим человеком. Как Томас обнаружил портрет? Княгиня Бонапарт в течение нескольких месяцев приглашала Софи с отцом к себе во дворец на ужин. Делорма не приглашали, потому что он гей. Во рту инспектора Матеуса мелькнул темный от кофе кончик языка. Агилару он показался язычком ядовитой ящерицы. Где-то он читал, что ящерицы, как и змей, высовывают язык, чтобы учуять добычу. «Портрет», — продолжал инспектор, — «висел в небольшой проходной комнате во дворце Бонапартов в Аячо. Никто его особо не разглядывал. После ужина княгиня захотела показать отцу Софи дом, и когда они проходили мимо портрета, Томас сразу же обратил на него внимание».